это был человек. И потому лицо Будды Тиссё-тен он срисовал с простой потаскушки, а Будду Фудо писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал. А когда его за это упрекали, он только посвистывал. Тиссё-тен. Санскрит Шримакадеви. Буддийская богиня. Фудо – один из пяти святых. Изображается как грозный каратель грешников, сидящий посреди пламени с мечом в руке. Что же боги и Будды, которых Йосихидэн рисовал, его же за это накажут? Чудно. Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете. Нечего говорить о том, какой высоты Йосихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по рисунку, и по краскам во всем отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Каванари или Канаока или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы, то будто на разрисованной створке двери в лунной ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображенные на ширме, играют на флейте. Кудара Каванари, 782-853, японский художник. Канаока, Косено Канаока, японский художник, живший в последней четверти IX века. Когда же речь идет о картинах Йосихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Йосихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи. Рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. «Круговорот жизни и смерти» — обязательный сюжет росписи в буддийском храме. Задача ее — отвратить от всякого проявления жизни и пробудить стремление к нирване. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов, а портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости, говорили ведь, что не проходит и 3 лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают. Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Йосихидэ замешано колдовство. Но поскольку Йосихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим. И когда как-то раз его светлость изволил пошутить, «Ты, кажется, любишь уродство», то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства. Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости». Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку Тираэдзю, хуляя его за то, что он зазнается. Вы, наверное, знаете, Тираэдзю — так звали черта, который давно в старину прибыл к нам из Китая. Но даже у Йосихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство. Глава 5. Йосихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к ней отнюдь не уступала ее чувству. И если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платье дочери или украшение для ее волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь. Впрочем, любовь Йосихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он ее лелеял, а найти ей хорошего мужа — это у него и в мыслях не было. Какое там? Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтобы набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому